Бухари, вторая из Китаба Таухид, и третья, читаем две книги, а это Маалим Фиман Хаджи Тайфа Цельмансура, шейх Файс Ибн Салях, и книгу, которую написал шейх Мухаммад Юсри, а это Маалим Фи Дава. Маалим Фи Дава. И также, иншаллах таля, будем использовать, то есть в чтении, во время чтения, использовать книгу шейх Мухаммада Юсри. Новая книга шейх Мухаммад Юсри называется «Тарикатуль-Хидая». «Тарикатуль-Хидая». И все братья тоже советую приобрести эту книгу. «Тарикатуль-Хидая». Она должна, думаю, где мечеть Беляль должна появиться. А это, то есть, книга, которая рассказывает о том, кто такие Ахли Сунна Джамаа, кто такие Фиркатуль-Наджи, кто такие Тайфатуль-Мансура. Важность изучения Таухида, насколько большое внимание Ахли Сунна Джамаа придают Таухиду, и так далее. И вчера мы, баракаллаху фикум, взяли с вами, то есть, во-первых, что такое манхадж, и разобрали, то есть, что такое манхадж, и тема, какую тему разбирает тема манхадж, плоды манхаджа, откуда, до чего, то есть, каковы опасности того, кто выходит из манхаджа, и откуда берется манхадж, и какие основы, на которые строится манхадж, и почему люди выходят из манхаджа. И то, что манхадж — это вещь, взятая из Корана и строится на Коране и Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а не так, как те люди, которые в наше время думают о себе, то, что они ахли сунного джама, то, что они сальфиты, говорят, что это бида, а такое манхадж слова нет. А мы видели, что манхадж — это в Коране, в Сунне и в словах сахабов есть эта вещь. И сказали, то есть начали разбирать на прошлом уроке, баракаллаху фикум, кто такие Таифатуль Мансура, то есть победоносные общины. Мангия Тайфатуль Мансура, 12 страница. Мухаммад Юсри. Мухаммад Юсри. Да, шейх доктор Мухаммад Юсри. Тарикуль Хидая. Шейх Мухаммад Юсри. Шейх Файз говорит в своей книге, 12 страница. الطائفة المنصورة هم العلماء من أهل الحديث والآثار وورثة الأنبياء حامل رأية السنة في كل زمان ومكان قال إمام أحمد في الحديث طائفة المنصورة إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم وقال أحمد بن سنان رحمه الله сказал в хадисе о том, что мусульмане поделятся на семь стрикений все в одном, кроме одного. А это Таифатуль Мансура, и это Асхабуль Хадис. Мы понимаем, что Асхабуль Хадис — это то, что нам побудило, то, что нас побудило, баракаллаху фикум, изучать Бухари, которому по милости Аллаха субхана ва тааля посвящаем больше 6,5 часов в день. И это будет, как говорится, первым шагом, и каждый из нас, иншаллах, будет заниматься хадисом, ильмуль хадис, для того, чтобы он был из той Таифа Мансура, которая будет спасена, и та, которая будет победоносной общиной, баракаллаху фикум. И вещь вторая, то есть таухид, как мы увидим, это является основой давы, или основой манхаджа, или главой манхаджа, или самым основным признаком манхаджа аль-сунджама — это дава, или таухид, дава или таухид. И поэтому любой человек, баракаллаху фикум, который является врагом сунны, или же является врагом тех, кто носит в себе сунну, или же является врагом таухида, или же врагом того, кто призывает к таухиду, знайте, что этот человек мубтадия, даль ва хариджун ан манхаджи ахли сунна валь джамаа, баракаллаху фикум. Каля шейхуль ислам рахимахуллах, это только те ученые, которые занимаются ильмуль хадис? Нет, шейх, это не так. Ва иннама наъни бихи аль хафизина лаху валь фахимина валь муттабиина лаху захиран ва батинан. И поэтому даже продавец фуля, у которого акида, все, что до меня дойдет из хадиса, я за этим буду следовать, он заходит автоматически куда? Вахлиль хадис, баракаллаху фикум. Будь он балак, ничего не знает, но у него акида. Все, что от меня дойдет до от пророка саллаллаху алейхи вассалям, я буду этому следовать, дозволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Построение халифата, вопрос правления мусульманами. Там есть маана алейхи васхаби, туда входит или не входит? Входит обязательно, баракаллаху фикум. وصفها علي رضي الله عنه بأنها مستحقة لقول الله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. То есть тафсир сделал Али ибн Аби Талиб, что это вот فرقة الناجية в этом аяте. وورد في وصف غيرها من الفرقة المناقضة لها أن في قلوبها زيغ. وأن الأهواء تتجار بها كما يتجار الكلب بصاحبه. Этот хадис мы разбирали в Люматуль Итикад о том, что, во-первых, описаны другие течения, то есть другие заблудшие, все заблудшие течения описаны тем, что у них здесь отклонение, заблуждение в сердцах. И то, что у них, их страсти распространились в них, как распространяется бешенство человека, который укусила бешеная собака. وَجُمْلَةُ هَذِي الْأَوْصَفْ تَقْتَدِ بِأَنَّ هَذِي الْفِرْقَةُ نَاجِ هِيَ عَيْنُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعِ. Шейх Мухаммад говорит, вот фирка Наджи, они и есть и Ахли Сунна вальджамаа. إِذْ هِيَ الْجَمَاعِ وَهُمْ مُسْتَمْسِكُونَ بِمَا عَلَيْهِ الصَّحَابَ وَهُمْ مُسْتَمْسِكُونَ بِمَا عَلَيْهِ الصَّحَابَ وَهِيَ أَوْلَى النَّاسِ بِالسُنَّةِ وَعَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ الْبِدْعَةِ فَحَيْثُ أُطْلِقَتْ فِرْقَةُ النَّاجِيَةِ فَالْمَقْصُودُ بِهِ أَهْلِ السُنَّةِ. То есть Ахли Сунна, они же фирката Наджия. لأنهم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق والقادر الجيلاني رحمه الله. قال الشيخ الإسلام في أول عقيدته الوسطية أما بعد فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيامة أهل السنة والجماعة. Второй тебе термин, которым описывается Ахли Сунна, из дозволения Аллаха Субхану Тааля, иншаллах, все мы этим описаны и должны следовать и спросить Аллаха Субхану Тааля, чтобы Аллах умертвил нас на этом. Это Ахли Сунна валь Джамаа. Первое, второе сказали фиркату. Первое Ахли Сунна валь Джамаа. Второе таифату. Фиркату Наджия. Третье таифату Мансура. Победоносная община. Амма мусталиху таифату Мансура факад варада зикруху фи хадисин идда. Антисуа ашара сахабиян. Шейх Мухаммад Заллахар, число вам приводит. От 19 сподвижников пришло на имя таифату Мансура, победоносная община. إضافة إلى بعض المراسل حتى لقد صرح عدد من العلماء المعتبرين بتواتر هذا الحديث. То есть сказали, что этот хадис мутаватир. كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام سيوطي والإمام زبيدي والإمام كتاني وغيرهم. Все эти аимма сказали, что эти хадисы, в которых описывается Ахли Сунна Джама, тем, что они Тайфат Мансура, эти хадисы мутаватир. ومن هذه الروايات ما رواه ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. То есть не навредит им те, кто их оставит без помощи. Поэтому, братья, если ты баракаллаху фик на истине, и все от тебя вокруг отвернутся, Аллах тебе говорит, لا يضرهم من خذلهم. Если тебя все без помощи оставят. Представьте, да, вот девушки и так далее. И раз в один прекрасный день все от тебя отвернулись, вроде бы кто с тобой говорил, что они Ахли Сунна, оставили тебя без помощи. Поддержки, как говорится, ма'нави. Оставили тебя без имущества, оставили тебя без ничего. Нет. Верь профсалсам. Да, я дуру манхазаля. Не навредит их, кто их оставляет без помощи. Валя манхалифахум. И не тот, кто будет противоречить им. Хатта яти амруллахи вахум аля залик. Вахум казалик. Пока не придет приказ Всевышнего Аллаха, они будут на это. Вот также Айдан Маравагу Джабир Радаллаху Кали Самиату Расуллай Салам Сиякуль Лята Залю Таифату Минуммати Юкатилюна Аля Хакки Захирина Аля Йома Кияма. То есть будет община в моей умме или группа в моей умме воевать будут за истину, Захирина будут держать верх или Йома Кияма. И как сказали уляма, как нам понимать Юкатилюна? А мы видим, что пророк, саллаллаху алейхиссалям, каждый день не было войны. И поэтому в наше время Ахлюль Бид'а, которые хотят делать джихад так, как они хотят, а не как пророк саллаллаху алейхи салям, приводит тебе этот хадис. Да, яхи, если ты приводишь этот хадис, приводи понимание того, кто сказал этот хадис. Так или не так? Как мы рассказывали историю, пришел один из хавариджи к одному из мулюк, то есть к одному из халифа, и сказал, что ты кафир. Почему я кафир? Аллах в Коране сказал, «Ваман ля яхкум биманзаля Аллаха, уляйка гумуль кафирун». Тот, кто не судит тем, что не спасла Аллах, те кафиры. Халифа был умный и спросил того хавариджа, а с чего ты взял, что это аят из Корана? А тот испугался, как, говорит, это, говорит, иджмау сахаба. То есть это нам сахаба передали, единогласно мне. Он говорит, кама радита бинаклихим фардаби фахмихим. Точно так же, как ты доволен их передачей, будь доволен их пониманием. То есть смотри, как они понимают. Точно так же мы говорим, когда Проксалсам лята залю таифату минуммати юкатилюн, Проксалсам Гасхал будет группа постоянно воевать. Постоянно воевать не значит каждый день, а тогда, когда у них будет сила, они будут воевать. Если у них не будет силы, они не будут воевать. И это было положение пророка, саллаллаху алейхиссалям. Даже будучи пророком в Медине, когда у него было государство, через 6 лет после образования государства, пророк саллаллаху алейхиссалям останавливает войну, сульх Худайбия. Было или не было с мучеником, на 10 лет заключает договор о ненападении, что он не будет воевать. Что пророк сам себе противоречит? Нет, именно так надо понимать. Надо понимать сунну так, как ее понимали сахабы. ومن جملة الروايات يتضح أن هذه طائفة المنصورة طائفة من الأمة مجتمعة على الحق إظهارا وبيانا بالحجة والبرهان. То есть Захирина победу будет иметь, если у них есть возможность воевать, оружием будет победа. Если нет, то Шейх Мухаммад говорит, бильхуджати валь бурхан, а это постоянно не прекращается. То, что доводом, они всегда наверху. И как мы вчера говорили, были джахмиты, ушли, были муатазилиты, ушли, были кадарии, исчезли, были джабрии, исчезли, ашариты, матуриди и так далее. И все равно баракаллафику махли сунна всегда наверху. Всегда наверху баракаллафику. بالحجة والبيان وظهورا وغلبة بالسيف والسنان وهي ظاهرة بينة طرائقها وسبلها واضحة مناهجها في كل زمن ومكان وهي ظاهر طائفة قائمة بأمر الله واجب الدعوة والأمر بالمعروف ونهي المنكر لا يخلو الزمان عنها ولا تتخلى عن الواجب الجهاد فهي إما في الجهاد بالفعل смотрите описывает الشيخ محمد Они никогда не оставляют джихад. فَهِيَ إِمَّا فِي الْجِهَادِ بِالْفِيلِ أَوْ فِي السَّبِيلِ إِلَى الْجِهَادِ إِعْدَادًا وَتَهَيُّعًا Они либо действительно в джихаде, либо же что? Готовятся к джихаду. И поэтому Аллах спонтанно нам приказ в Коране وَعِدُّ لَهُ مَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَ И туда первая вещь, которая заходит, это иман, куват, иман, баракулуфикум. То, как нас научил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, когда у нас есть сила, لَا يَجُزُ لَنَا نَتَخَلَّى عَنِ الْجِهَادِ Если у нас есть сила, нельзя нам не делать джихад. Харам. Это большой страшный грех. А если же у нас нету силы, тогда нам что надо готовиться к джихаду баракулуфику. И в основе джихада, то есть в основе первой это куватуль иман. А потом вторая вещь, вамирибатуль хайр. Турхибуна бихи аду Аллахи ва аду. Сабирату на лихазал амаль джалиль, ва хия тайфатуль мансура, фи джумляти ахвалиха ва амакиниха, ва аля марри аль азман. Третья вещь, ахлюль хадис. То есть ахли сунна валь джама, они же фиркату наджия, они же Тайфатуль Мансура, они же Ахлюль Хадис. Шейх Мухаммад продолжает. Амма фима яталляку би мусталих Ахлюль Хадис факад рауаль хатибуль Багдади би санадихи ан имам Ахмад аннаху закара хадисам Наби Салаласлам тафтарику уммати аля найефи ва сабиина фирка. То есть на 70 с лишним течений. Найеф это с лишним. Ва куллюха финнари илля фирка. Факали имам Ахмад сказал ин лям якуну асхабаль хадис фаля адри манхум. То есть если не асхабаль хадис, тогда не знаю, кто это группа. Кали кади Ияд. عقب قول أحمد سابق إنما أراد أحمد أهل الحديث والجماعة وما يعتقد مذهب ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. Видали? Тафсир делать. То есть, чтобы кто-то не понял, что имам Ахмад имеет в виду только улема, которые хадисом занимаются. Нет, Фадл Ильяд говорит, إنما أحمد أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. То есть, если у тебя акида, как у ученых мухаддисов, значит, ты что, мин أهل الحديث. قال, يرحمك الله, قال جيلاني, أهل السنة لا اسم لها إلا اسم واحد هو أصحاب الحديث وفي هذه الأثار شيخ محمد قال دلالة على ترادف بين معنى مصطلح الفرقة الناجية وأهل الحديث وأنهم مقصودون بهذا المصطلح عند إطلاقه то что это синоним одно и то же فرقة ناجية и أهل الحديث является بارك الله فيكم одним и тем же وصفهم خطيب البغدادي إمام خطيب البغدادي говорит حفظة الدين то есть кто такие أصحاب الحديث حفظة الدين хранят религию, وَأَوْعِيَّةُ الْعِلْمُ وَحَمَلَاتُ То есть во главе асхабу аль-хадис кто стоит? أَوْعِيَّةُ الْعِلْمُ То есть сосуд, который заполнен знанием, وَحَمَلَات Тот, кто носит себе знания. Поэтому, баракаллаху фикум, держитесь за ваших имамов. Возвращайтесь к кибару уляма. Не слушайте тех джагли, сопляков, извините меня за выражение, которые говорят, Ибн Баз не знает, что у нас творится в России, поэтому от него, от Усаймина, от Альбании фатва не берется. Так мискин от тебя брать, что ли? От тебя брать, который даже два предложения не можешь правильно по-арабски собрать. Потому что он, и он фатва дает, готов, машаллах, его там все у себя дома, в его деревне, в его колхозе, шейху лислам считает. Потому что он, машаллах, там пару сур выучил и два слова по-арабски научился говорить. Баракулуфик. Так если от них не брать, от кого брать? Или как у суфистов, будем во сне ждать, сидеть. Хаддаса нихальби андропи. Валлах, призывать к суфизму. Ждать, чтобы тебе вахи самому спустились. Поэтому в один прекрасный день, валлай, братья, неудивительно, если в один прекрасный день эти люди скажут, я сам пророк, мне спустились вахи. Валлай, неудивительно. Ва кадхасра, кадхадаса фи ази умма. Ва минхум кулли алимин факих. Смотрите, в основе кто стоит? Алимун факих. Ва имамун рафиун набих. Ва захидун фи кабиля. Ва махсусун би фадиля. Ва кариу муткин. Ва хатибу мухсин. Ва хум джумгуру л'азим. Ва сабилюхум сабиль мустахин. Ва куллю мубтадия би атикадихим ятазахар. «Уаля лифсахи бигайри мазахи бимля ятаджасар». Это слова Хатиб Аль-Багдади. Также сказал Язид ибн Харун, «Иссу или имам Абдулла ибн Мубарак». Абдулла ибн Мубарак, мы сказали, это кто? Шейх Бухари или? Шейх Бухари? Шейх Бухари. Эти, машалла, теперь Абдулла ибн Мубарак, до этого, если бы мы 3 дня назад сказали, никто бы не знал, кто сказал. А теперь, машалла, мало то, что все знают Абдулла ибн Мубарак, все знают, что шейх Аль-Бухари. Аль-Тайфа Тиль-Мансура. «Ман хази тайфа хум инди асхабу аль-хадиф», сказал им Абдулла ибн Мубарак. «Каля Язид ибн Харун». لم إن لم يكون أصحاب الحديث فلا أدري من هم قال البخاري في قوله لا تزال طائفة من أمتي إمام بخاري что про них сказал يعني أصحاب الحديث قال وهم أهل العلم وهم أهل العلم то есть во главе стоит بارك الله فيك قال أحمد بن سنان هم أهل العلم وأصحاب الآثار قال الشيخ الإسلام في وصف أهل الحديث وكانوا يقولون هم طائفة المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرون على الحق لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم هو الذي وعد الله بظهوره على دين كله وكفى بالله شهيدا شيخ محمد قال وإذا كانت فرقة ناجية هي أهل الحديث وأهل الحديث هم طائفة المنصورة وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة فإن هذا يدل على ترادف هذه الاصطلاحات بالإطلاق то есть что это синонимы все эти مصطلحات أهل السنة وطائفة المنصورة وفرقة ناجية وأصحاب الحديث Все это, баракаллаху фикум, является у тебя одним и тем же. Шейх Мухаммад, хороший массаж, здесь вкратце говорили, слова еще шейх сам приводили. «Вахуна Исуру Суаль Хауля Тахдиди Ахль-Хадид». Здесь говорит, появляется вопрос, кто такие Ахль-Хадид? «Вахаль куллю хаза фадлун хаз бидирасти хазль-Илм». То есть вот этот фадль, достоинство, которое мы видим, это только тема улема, которая занимается этой наукой хадид. «Вахапаза тимутуни гидуна бахти аснафи Ахль-Илм». И другие ученые туда не заходят. وإذا كانت الإجابة بالدخول أصناف أخرى من أهل العلم فإنما ثمة سؤال آخر حول هذا المعنى وهو من يدخل في معنى أصحاب الحديث أناس آخرون لا علاقة لهم بالعلم الحديث то есть два вопроса туда только заходят мухаддисы то есть например муфассир факих лугави не заходят а если даже и заходят так, а не ученые туда не заходят что ли смотрите что говорит Мухаммад ولا دراية لهم بالفقه وسائر العلوم كالمجاهدين والأجناد والمرابطين على الصغور ونحوهم и как мы сказали даже вплоть до бавабы فأما السؤال الأول فإن إجابة تتقرر في دخول طائفة أهل العلم بالتفسير والفقه والتوحيد وسائر العلوم الشرعية في مصطلح أهل الحديث بعد دخول المشتغلين بالعلم الحديث دخولا أوليا في هذا المصطلح то есть все улема туда заходят но с условием чтобы не было اعتقاد أهل الحديث يدل على ذلك عبارة إمام بخاري في وصفهم بأنهم هم أهل العلم وكذا عبارة إمام أحمد بن سنان هم أهل العلم وأصحاب الأثر فإذا وجد ما يدل على أنهم أهل العلم بالحديث فهو من باب التفسير شيء بذكر بعض أجزائه وأفراده والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه ولذلك كانت عبارة الإمام أحمد دقيقة حين كان عبارة الإمام أحمد دقيقة حين رأى قوما يشتغلون بمدارس الحديث فأطلق عليهم أنهم ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي то есть смотрите имам Ахмад проходил рядом с народом видел они что читают хадис вы говорит из тех про кого имам сказал то есть не сказал только вы видите только вы то есть поэтому в одном месте сказал имам Ахмад иллям якуну ахля хадис фаля адри манхум в другом месте он тафсир своим словам сказал что он мухаддисом сказал вы из тех значит не только вы А все улема, кто занимается ахлюль-илм, условно, чтобы они были на манхаджи, аль-сунна, валь-джамаа. وقد نقل النووي كما سبق قول أحمد والبخاري في طائفة المنصورة ثم قال قاضي عياد إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال الشيخ الإسلام تيمية ونحن لا نعني بأهل الحديث مختصرين على سماعه وكتابته وروايته. То есть الشيخ الإسلام мы не имеем в виду только улема аль-хадис. بل نعني بهم كل من كان حق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك واتباعه ظاهرا وباطنا وكذلك أهل القرآن وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما ومعنيهما والعمل بما علموا من موجبها ميت الصلاة وجب بارك الله فيكم شتالة Следующее слово, то есть мы сказали Ахль-Хадис, они же Фиркатунаджи, они же Тайфатуль-Мансура, они же Ахль-Хадис. саляфи. Саляфи. Хал саляфи фихи шей. Шейх Мухаммад Юсри говорит, Кали ибн Фарис, ас-саляф син валлам вальфа, аслю ядуллю аля такаддум вассабк. То есть указывает, как порой предшественник. Мин залика ас-саляфу ллазина мадау валькауму ас-сулляфу ай аль-мутакаддимун. Саляф яни мутакаддимун. وقد استعملت كلمة السلف في القرآن لدلالة على نفس المعنى وهي التقدم. То есть слово салиф в Коране указывает на предшествие. Всевышний Аллах говорит: "Кулю вашрабу ханиан бима аслафтум фи айями аль-хали". То есть в джанна скажет верующим: "Кушайте, пейте за то, что вы что сделали раньше, то есть преподнесли раньше". وقال الله تعالى: "فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين". Мы сделали предшественниками примеры для последних. أي قوما سابقين من جاء بعدهم وقيل عزة وعبرة لمن يأتي بعدهم. قال الله تعالى فله ما سلف. То есть это языковое все значение. وقال تعالى عفى الله عما سلف. وقال جل وعلا يغفر لهم ما قد سلف. كما استعملت كلمة السلف في سنة لدلالة على نفس المعنى السابق. Также языковое значение. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنهما وارضاها نعم السلف أنا لك. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал своей дочке: я лучше салиф для тебя, то есть я лучше для тебя предшественник. Ва каулю саллаллаху алейхи ва саллям лихаким ибн Хузам аслямта аля ма салифа мин хайр. Ва маана салифу истиляхан. Это языковое значение. Давайте посмотрим, что Мухаммад Юсри говорит, Аллах яхфазу, про мусталих, то есть как надо понимать слово салиф. Фи истиляхи улама лякида ютлаку ас-салиф аля ас-сахаба ва ат-табиина лахум би ихсан ва ат-табиихим. وأئمة الإسلام العدول ممن اتفقت أمته والأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدين وتلقى المسلمون كلامهم خلفا عن السلف بالقبول دون من رمي ببدعة. Вот салиф это у нас кто? Во-первых, пророк, сахабы, табиуны, таби табиины, аимма. Но с условием, чтобы они не были на бидъа. То есть тот, кто на бидъа, он не является из салифов. أولاقب غير مرضي كالخوارج والرافد والناصبة والقدرية والمرجية والعشرية والمعتزلية والجحمية. Они не являются салифами, даже если они жили во времена салифа. Поняли? Значит, потому что поэтому Аллах Субхану Тааля сказал: ас-сабикун аль-авалюн мин аль-мухаджирин валь-ансар валь-лазина таба'ухум, и все, или иттаба'ухум би ихсан, чтобы следовали точно шаг за шагом за ними. И поэтому говорим, хавариджи появились во время сахабов. Мы говорим, что хавариджи наши салифы. Нет, потому что лям яттаби аль-мухаджирина валь-ансар виль-ихсан. И хавариджи, несмотря на то, что во время сахабов, ни одного из сахабов не было среди них. Ва мазхабу салиф хуа фи и'тикади аль-мансуби илейхим. Каля шейх Ахмад ибн Хаджр али бутами ва аля залика фаль-мураду би мазхаби салиф. То есть что такое мазхаб салиф? То есть тот, кто следует мазхабу имама Абу Ханифа в шфикхи, как называется? Ханафи. Так или так? Тот, кто следует мазхабу имама Малику в фикхи, как называется? Малики. Тот, кто следует имаму, допустим, куфийцам в наху. В наху он кто? Куфи. Если он следует басрийцам, то он басри. В этих мусталихатах проблемы есть или нету? Эти мусталихаты беда нет? Так, а кто амматан, бисифати амма? То есть, в общем, следует по мазхабу салифов нашей умме, то есть по пророку, за то, на чем был пророк, сахабы, табиин и таби табиин, как называется? Саляфи. وعلى هذا فمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظيم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كأئمة الأربعة سفيان الثوري وليس بن سعد وابن مبارك والنخعي والبخاري والمسلم وسائر أصحاب السنن دون من رمي بالبدعة. То есть те, кого он перечислил, вот это наш салиф. Пророк, сахабы, табиины и вот эти великие имамы. Дунаман румия бибида. Тот, кто был обвинен в бидаате, даже если в те времена жил, ляйся салифом дан. А у шахаба биляка бин гайри марды, мисту хаварич, вал рафиди, вал мурджи, вал джабри, вал джахми, вал муатасви. Фасалиф изан мусталихун ютлаку аль мутакаддимина мин ас-сахаба, вал табиина, вал табиихим, ва хумма аткуруна фи хадисихи, хайрукум карни, сумма лядина ялюнам, сумма лядина ялюнам. Ва мазхабу ас-салиф хуа мазхабу ас-сахабати аль-кирам. والتابعين وتابعيهم من الأئمة المذكورين المشهورين ثم إن كل من التزم بعقائد وأصول هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم. То есть видите, в каких вещах усуль, в основах, в акиде, в манхаджи, тот, кто следует за салифами, كان منسوبا إليهم. وإن بعدت بينه وبينهم على أماكن والأزمان وكل من خلفهم فليس منهم وإن عاش بين أظهورهم. И далее, шейх еще раз повторяет, смотрите внимательно. ثم إن كل من التزم بأقايد وأصول هؤلاء الأئمة. То есть любой, кто следует за акидой и основами, за этими имамами. كان منسوبا إليه, приписывается к ним. То есть يكون سلفيا. وإن بعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان. Даже если между ними огромное расстояние во времени или вместе. وكل من خالفهم, а тот, кто не на том, на чем сахабы, فليس منهم, لا يكون سلفيا. وإن عاش بين أزورهم, даже если он среди сахабы живет. И далее. وجمعه بهم النفس المكان والزمان, если они живут в одно время и в одном месте. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد يسري. Видите, какие слова говорит, بارك الله فيك. ويشهد لذلك قول الأوزاعي كتب إلي قتادة من البصرة إن كانت دار فرقت بيننا وبينك وإن فإن ألفة الإسلام بين أهلها جميعا. То есть Аузаи, имам Абдурахман Аузаи, мы знаем, что كان السلفيا كان حريصا على السنة. Сказал, написал Катади из Басры, даже если мы в разных местах, баракулуфикум, даже если мы в разных местах, однако нас, говорит, собирает любовь ислама, говорит, любовь ислама. То есть какого ислама? Какого ислама? Ислам, который был ниспослан пророку и сахабам, ридуанулахи алейхим, баракулуфикум. Шей говорит, фаль-ибрату бильтизами сунна ва-джама бигадди назра ниль макан ва-заман. То есть саляфи, айбра считается тот, кто яльтазим, то есть приписывает или обязывает сунной, бимазабиаля сун джама, несмотря на время и место. И смотрите. Валакад бада атхаджату или айтисаби или салиф хина тафарапати уммату лисламия. Вот это и есть причина. То есть, братья говорят, пророк саллассалям, что и во время сахабов не было же калимат салиф и салиф. Вот шейх говорит тебе, баракалуфикум, приводит это тебе слова из Наризаряд, шейх ислам фисиясты аш-шар'ия валь-иджтима, из книги шисиясты аш-шар'ия. Говорит, лякад бада атхаджат или тисаби ли салиф хейна тафаррукат ль-умма. Когда появилась нужда салифи, то есть приписывать себя к салифам, когда тафаррукат ль-умма туль-исламия, когда появился шу ахль-бида и зашел в раскол. Ва таддадат иль-джихат аль-фикрия, когда появились новые идеи, идеологии. Фиха хауля усули дин, то есть вокруг основы религии. Ва мимма даа уляма аль-уммати аль-избата وَالْأَسَطِينَهُمْ الْعَلَامِ لِتَجْرِيدِ أَنْفُسِهِمْ لِتَلْخِيصِ وَالْتَرْتِيبِ لِأُصُولِ الْعُظْمَ وَالْقَوَائِدِ الْكُبْرَ لِاتِّجَاهِ السَّلَافِيِّ. То есть имма в этот момент, когда увидели, как-то себя надо было что вытащить из этого вообще, чтобы они явно были. Лагерина аль-хак, поэтому пришло что сказать, поставить вот قَوَائِدِ الْأُصُولِ الْعُظْمَ, то есть большие основы и правила لِاتِّجَاهِ السَّلَافِيِّ. والمعتقد القراني النبوي ومن ثم نسبته الى السلف الصالح ولقطع الباب على كل من ابتدع بدعه اعتقاديه او اراد نسبتها اليهم حتى كان نسبته الى السلف رمزا للافتخار. Это видишь, то есть этим самым не обрубили, никакому бедачку не позволяет зайти, чтобы не путали люди тоже. Анта салафи, тайб салафи, докажи, что ты салафи. В наше время, братья, у Аллаха много кто кричат, я салафи, я салафи, я салафи. Все говорят, я салафи. Однако, баракаллаху фикум, что у нас должен быть далиль на то, что ты салафи? Так или не так? Если он каждый день буду говорить, братья, я китаец, китаец, китаец, вы мне поверите или нет? Где ты китаец? Тебя ни на лице нет, у тебя ни в гражданстве, нигде нет ничего. Так или не так? Точно так же, мало ли кто говорит, китаец, китаец, китаец, китаец. Уалямату аля адаляти филиатикат мимма ядуллю. Ай, как сказал шейх, хатта канат низбату ля салиф рамзан ля фтихар. И поэтому шейха бен База спросили, калимат салифи, разве это не таскиюту нафс? То есть хвалить сам себя, и в Аллах Субхану Аталия говорит, запретил валяту за конфусаком. Шейх Ибн Баз сказал, ин канат таскиетун фаги таскиетун ваджиба. Если это даже есть таскиет, то это таскиет ваджиба. И поэтому, как мы до этого говорили, как говорят уляма, как сказал шейх Альбани, рахматуллах алей, если ты у любого джамаата спросишь, может ли кто-нибудь из этих джамаатов смело поклясться, если он, конечно, не последний джагиль будет, например, руководитель, что ваджи палякулли муслиман якуны хваниен, аутаблигиен, никто не может сказать. Однако мы смело говорим, во все горло кричим, что ваджи палякулли муслим ан якуна саляфиен. Ва илля якуна ядхуль филь айя, ва ман юшаккик расулим, и бади ма табайяна лягуль гуда, ва иттабигайя сабиль муминин, валихи матавалли ва нуслихи джаханнам. И поэтому хатта ля тадхуль джаханнам кун салафиян. И как мы сказали, салафит это не образование джамаата. Если кто-то создал себе джамаат, выбирает себе амира, и любовь и ненависть у него не ради Аллаха, а ради своего джамаата, это человек для себе салафит. Даже если он себе тысячи раз напишет, тысячи флагов напишет, и на каждом салифе, и везде на лбу, и на шее, и на груди напишет салиф и салиф. Аляйся за салиф. Аляйся без салифи, баракуллаху фикум. Алямату аля адаляти калятикат. Вамима ядулю аля анна низбату ля салиф лям такун бид'атан лявзия, валя муджараду листля кальми, лякиннаху хакикатун шараия, зата мадлюлю мухаддад. Эти шаги. ولذلك لم تؤصل القواعده ولم تحرر موارده إلا بقيام الحاجة في أمة لبيان المتكامل صورة أما كان عليه أهل القرون المفضلة المشهود لهم بالعدالة من طريقة العقدية والسيرة التوحيدية والسلف هم شيخ محمد قلت هم أهل الحديث كما سماهم بذلك كثير من الأئمة صدروا معلفات بذلك مثل كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لإمام إسماعيل الصابوني والسلف هم فرقة الناجية وطائفة المنصورة لأنهم الصحابة ومن تابعهم من التابعين وتابعيهم والسلف رضي الشيخ محمد هم أهل الآثار وهم أهل الاتباع لأن من طريقتهم اتباع الآثار آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وما زال أهل السنة وما بارحوا يستدلون على عقائدهم بالكتاب والسنة فإن لم يجدوا فبما ثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وبهذا كانوا يتوصون ويصون. Поэтому, баракаллаху фикум, чьи мы сейчас слова читаем? Кто говорит? Шейх Мухаммад Юсли. Поэтому в наше время некоторые братья появились, туфту говорят, вообще против манхаджа салиф, и оправдывается шейх Мухаммад Юсли, шейх Мухаммад Юсли. Им просто некоторые братья, баракаллаху фикум, шейх, братья пришли, и про шейха плохо начали думать. Не, вот у нас сейчас давили, мы сейчас узнаем акиду шейха Мухаммад Юсли, так или не так? Поэтому, если слышите, какой человек вам говорит, какие-нибудь беда, и приписывает шейх Мухаммад Юсли, вот давили слова шейх Мухаммад Юсли. Баракаллаху фикум. قال الإمام أوزاعي عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس придерживайся слов тех, кто были до тебя, даже если все люди от тебя откажутся. И то وقال وصلك سبيل السلف كالصالح فإنه يساق. То есть иди по пути праведных предшественников и ограничься на этом. والإمام ابن كثير ينهج هذا المنهج عند التفسير قوله ثم استوى على العرش. إمام التفسير говорит, говоря об аяте ثم استوى على العرش, يقول فللناس في هذه مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضوع بسطها وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح قال ابن كثير مالك والعزاي والثوري والليث سعد والليث ابن سعد والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق أسيت أئمة استزال الشتوشو ثم استوى العرش يعني على وارتفع. الإمام الذهبي يقول في مقدمة كتاب العلو للعلي الغفار فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع النصوص القرآن والسنة ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون والأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذهب السلف فإما أن تنطق بالعلم أو إما أن تسكت بعلم. То есть если не знаешь, что сказали вот эти слова имама Захаби, слова золота, смотрите, еще раз повторяю. Имам Захаби тебе кайда ставит, кайда. Смотри. Сумма говорит, Саин Ахбабта я Абдаллахи Винсаф, если ты хочешь быть мунсов, справедливым. Факифман Нусуси Курани Ва Сунна. Смотри в Куран, ограничься на чем? На Куране и на Сунне. Сумманзур Макаляху Ассахабу Ва Табиуна Ва Иммату Тафсира. Потом смотри, что сказали сахабы и табиуна. Лама Хакауху Мин Мазаби Салиф, то, что они передали из пути, из Мазаба Салиф. فَإِمَّا أَنْ تَنْتَقَ بِالْعِلْمِ. И если ты узнал, что они тебе сказали в этой мас'але, فَإِمَّا أَنْ تَنْتَقَ بِالْعِلْمِ. Если хочешь говорить, тогда говори на знание, на основе того, что وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَ بِالْعِلْمِ. А если же ты не нашел, от салифов ничего не видел в этой мас'але, тогда молчи. И это во всех вопросах. Вопросах джихада, вопросах халифата, как строить халифат, вопрос того, как дава делать. Не надо свое мнение приводить. Садите, я думаю, братья, я считаю, мне так кажется, мы попробовали, спели там нашиды на скрипке, люди в ислам вошли, сняли театр. В Аллае в Иркутске была дискотека устроена, исламская дискотека. Исламская дискотека, принесли музыку, европейская песня и так далее, устроил араб. И потом, когда посмотрели, как сказал, яхая масляха дава, сейчас мы, говорит, собрали молодежь, они нас полюбят. И потом мы им потихоньку, в чем дава. Субханаллах. Халхаза миндини ля заваджаль. Уже дискотеку начали описывать чем? Исламской. Валя хауля, валя кот, валя. И в наше время многие люди тебе говорят, даву надо делать так, надо это делать так, распространять надо так и так далее. Субханаллах ля заваджаль. Смотри, у тебя на это на дарине салифов есть? Нету, молчи, все, закрой. Как у нас научил Суфьян ас-Саври. Если хочешь почесать голову, затылок, и у тебя есть на это долин, как это делали сахабы, делай так, как делался. А иначе еще потерпи, не чеши свою голову. Вот до такой стороны. Видали? Вот, братья, вот так стройте себя. Кто бы вам что-нибудь говорил, надо делать так. Атай, маш, джай, оказал, хланин, барак, луфик, салифы, кто так сказал? А салифы? При чем здесь салифы, скажешь? Салифы, это они раньше жили, они же не знали, что сейчас будет твориться и так далее. Я лаимщик. Эмш, пока мы тебя не побили. Фамин аули ман каля, баракаллаху фикум. Аля хаза фа инна дауату ли тиба и салиф инна махия дауату иля ислам. Шейх Мухаммад говорит, джазаллаху хайрам. Говорит, дауату иля тиба и салиф иннама. Иннама это у нас что минус любви? Аль каср. Иннама минус любви каср. Говорит, шейх, призывать к мазабу салиф, это говорит, только это является предъявлением. Инна махия дауату иля ислам и васунна. Валя гадада физалик. То есть это только оно есть призыв к исламу. Значит, баракулу фик, тот, кто призывает к исламу, не на той, не основе, на которой были салифы, человек не призывает к исламу. Или же мы скажем, призывает к исламу, ну не к исламу, о котором сказал Всевышний Аллах, варадиту лякум исламин, а к своему исламу призывает. Всем, во всем. Поэтому следуйте за лучшими. Тем, кого пророк Саусам описал, пророк Саусам, как Оли Язубилля, шейх Абу Исхак рассказывает, Аль-Хувейни, говорит, мы были в тюрьме, говорит, спорили с одним такфировцем. И говорили, когда аят начали обсуждать этот, «Ваман ля яхкум биман заля Аллах, фау ляйка гумуль кафирун». Он сказал, этот, говорит, аят, сказал Ибн Аббас, что это куфр дуна куфр, это маленький куфр. Он что сказал? Ну и что, что Ибн Аббас сказал? Во, раджу, вана, раджу. Он, говорит, мужчина, это я, говорит, мужик. Тай, шейхам, засхат, тай, говорит, хорошо, меш. Ибн Аббас, Пророк Саусам ему сделал дуа. Аллахума факиху фиддин ва алиму тауиль. О Аллах, сделай его разбирающимся в религию и научи его чего-то, тафсиру Кур'ана. А у тебя, говорит, что есть? Он что сказал? Вама адракан Аллаха стаджаба дават. А он говорит, с чего ты взял, что Аллах, говорит, ответил на дуа пророка Ибн Аббас? Видали, до чего гулю дошел? Это уже дальше некуда. Дальше уже некуда. Салафаулам алакот и ладу. Слышал такое слово, ну, там в Аль-Джазире показывали, у одного тактируса интервью брали, и, в общем, говорят, задали ему вопрос, сколько сейчас осталось мусульман вообще на следующий день? Я, говорит, моя жена дети, и один человек из Египта. В Индии. Субханаллах, да. فالصحابه فهذه خيريه ليست في جزء من الدين دون الجزء بل عامه شامله فالصحابه رضوان الله عليهم خير ممن جاء بعدهم على الاطلاق في عقيدتهم وايمانهم وصلاتهم ودعواتهم وجهادهم ووصولهم وقواتهم братья, والله внимательно будьте, внедрите сердцами, слушайте эти слова, потому что эти слова, если мы поймем, будем следовать, тогда мы спасемся. Профсалсам кульмухум финнари илля вахида. Неужели мы не хотим спастись от огня? А если не последуешь за этим, за истиной, за хаком, на том, чем бы сахабы, ну вали и матавали, ванусы и чаханна. Масали опасные, братья, это не шутки. Это масали опасные, вали язубилля. Сегодня шейх вали сколько приводил на масаров, говорил, что неудивительно, то есть от салифов, что ты что, что люди сбиваются с прямого пути, от салифов, от сахаба переводил. Неудивительно, что люди сбиваются с прямого пути. Это когда было сказано в те первые времена. В те первые три века неудивительно, что люди сбиваются с пути. А удивительно, говорит, как человек, говорит, умирает на сунне. Имам Ахмаду сказал одна, прошу Аллаха, чтобы ты умер на исламе и на сунне. И на сунне. Другой сказал, сегодня шейх нам рассказывал, говорит, сказал, говорит, валлах, не знаю, какая ни'ма больше, то, что я на исламе, говорит, или то, что я на сунне. И так далее. Братья, это валлах, это шейун азим. великая вещь. Великая вещь Баракулуфик, а это интизаму Макана Алихи Асхабу Расулю Илляхи Саласлам Вассалифу Газиль Умма. Еще я скажу, братья, шубухатов сейчас много кто сеет. Именно шубухаты кто сеет? Ни Таблиг, ни Ихван. Халас, с ними мы разобрались, альхамдулли. Сеет тот, кто приписывает себя к Ахли Сунна. Сеет тот, кто себя приписывает Дава. И они два вида. Два вида. Первый вид, это большинство, это братья. Хорошие братья, но они джагили. Они не изучают подобных вещей, не возвращаются к книгам, такие как, например, Лёма Тулисикат, не изучают этих вещей. Поэтому я джгалю намаз габасталев. Я джгалю намаз габасталев, и поэтому мискины по своему джаглю призывают беда и сами не знают. А мы сегодня видели с книгой Мухаммада Юсуф, что имам Захаби сказал, что либо посмотри, что сказали салев, и говорили, либо что рот закрой. Они вот таких книг не читают. И когда призываешь такие книги читать, они нет. Даже они, когда некоторые из них узнали, что мы эту книгу будем читать, сказали многим из вас, что ему стипендию давать не будут. Видали, вот из-за чего они вам стипендию не хотели давать? Вот смотрите, братья Баракулуфикум, Ва'атабиру. А шейх Мухаммад Юсуф, когда услышал, что мы эту книгу будем давать, еще даже поддержку, две своих книг подарил. Вот таких 50 штук книг подарил. Сказал, каждому раздайте. Или вот такой вот большой два муджалляда подарил. Одно мне, одно на иду. Вот сказал, используйте тоже, сказал. Баракулуфикум. Дальше. Анербат ибн Сария, и что я хотел сказать, первое, это джугаль. Большинство ребят это джугаль. То есть не от того, что у них плохой наряд, большинство по своему джаглю. А некоторые также есть, валия зубля, как мы вот здесь вот брали, Баракулуфик, вы вспомните в прошлый урок, когда у вас брали, шейх сказал, на 7-й странице, немножко вернись, азбабу хуруч анильманхач. Сказал шейх, азбаб катира, валякиннага маджмотан фишайан. Первый, суль фахм это у тебя что? Биджагль, правильно же? И второй, это суль каст. И это вторая группа. То есть у нас люди, которые себя приписывают к салафитам, но не салафиты, две группы. Первые джухаль, мискины, молодые ребята, другие. А другие сулькат, которые чуть повзрослее, но они, как призывают своему джамаату. Любят рияс, любят командовать, хотят джамаат, хотят приказ все запрещать, хотят, чтобы у них положение было вообще и так далее. Вот это вот две вещи, баракулуфик, те, которые приписывают к салафитам. А что касается других джаматов, с ними все понятно, ясно. Поэтому куну аля хаза. Куну аля хазар имеется в виду, первая вещь не в том, куну аля хазар в том, чтобы обвинять людей, а он не сальф. Не куну аля хазар, когда я вам говорю, берегитесь, чтобы вы такими не стали. Вот это я имею в виду, а не то, чтобы кто-то не понял. Сейчас вышел, и все, так, мы узнали теперь, кто сальфит, кто не сальфит. Сейчас мы будем разбирать, кто у нас сальфит. Мы не для этого это учим, братья. Не для того, чтобы мы ходили сейчас, кого-то наши братья обвиняли и так далее. Валлахи не для этого. Поэтому я говорю, если кто-то отсюда выйдет и начнет это использовать и так далее, анабари мин газа, я к этому не причастен. Мы это учим баракаллаху фикум не для того, чтобы судить людей, а для того, чтобы сторониться. Чтобы самим не попасть по своим джаглю. И второй, чтобы у нас, не дай Бог, нам шайтан, не дай Аллах, я заблюдал вот это вот, и хороший не суль, каст. Поэтому мы учимся баракаллаху фикум для того, чтобы самим делать, а не для того, чтобы судить людей. Баркулуфик. А если кто-то и хочет, это тебе как отличить, как вакцина. Ты себе вставил и для того, чтобы ты это обсуждал, тот такой, все, ты сам для себя узнал, у тебя глаза есть, у тебя голова есть, халас, ты это изучил и теперь сам разбираешься, так? Потому что ты можешь, валя, все, ты для себя сделал вакцину. Если кого-то видишь, что если сторонись этого человека и все, ну не надо обсуждать этого человека и так далее. Почему? Потому что вдруг ты ошибся. Так или не так? Вдруг тебе так показалось. Потому что у меня может быть как, допустим, я с братом Лукманом, в прошлом году, допустим, раз с ним торговали, допустим, вместе. И раз, например, меня Лукман бросил, кинул на $100. А, злой, да. И тогда такую книгу прочитал, и сижу каждый день ловлю. И раз что-то такое похожее нашел. А, вот, пожалуйста, видали? Я, конечно, его не отменяю, я просто как примером говорю. Вот использует момент, такой многие братья делают, малейший момент используют. Не, может брать брат Баракулуфикум, вот основа у него нормальная. Но в чем-то ошибся. Из-за одной ошибки не надо его выводить, что? Из-за двух, из-за трех, из-за четырех, до тех пор, пока у нас снова Ахли Сунна, Али Мазри Салиф, не надо из-за ошибок братьев выводить. Откуда? Из Салафии. Однако мы это учим, чтобы самим сторониться этого. Чтобы самим сторониться этого. Это очень важный вопрос, на который я хотел указать. Понятно, да? Дальше. Также из Далиля является хадис Арбада Нусария Каля Кама Фина Расулла Салсандата Йомин Фава Азана Мауизатан Балигатан Ваджилят Мингаль Кулюб Вазарафат Мингаль Уйон Тажьяки. А мы брали из Атыда Ахли Сунна Джама, то, что мы, если живем в государстве, у которого правитель мусульманин, из Атыда Салифов, как это мы подробно разобрали, кто хочет из братьев вернется в наши кассеты Льома Тулятикат, то, что из Атыда Салифов, если мусульманин берет власть над мусульманами, в стране мусульманами, следующими путями. Первый, то есть халифа, то есть мусульманин оставляет после себя. Второй путь Баракалла фикум, когда асхабуль хилли валяк, то есть глава вот некоторых людей, что-то вроде министра, выбирает его. И третий путь, когда кто-то власть силой берет.